Questions. Вопросы. How many? For example, how many apples are here? Сколько? Пример. Сколько здесь яблок? How much? For example, how much does it cost? Сколько? Пример. Сколько это стоит? How old are you? Сколько вам лет? Who should I ask? Кого спросить? What do you want? Что вы хотите? Would you like anything else? Вы хотите чего-то еще? Is everything okay? Все в порядке? Who are you looking for? Кого вы ищете? How long? Как долго? How far is it? Как далеко? Is it far from here? Это далеко отсюда. Where are you going? Куда вы идете? How do you want me to do it? Как мне лучше это сделать? Who can I ask? Кого я могу спросить? Where can I find him? Где я могу его найти? Who told you that? Кто вам это сказал? Do you agree with me? Вы со мной согласны? What's happened? Что случилось? Do you have some time? У вас есть немного времени? Can it be so late? Неужели уже так поздно? What would you propose then? Что вы предложите в таком случае? What do you mean? Что вы имеете в виду? What's the matter? В чем дело? Do you understand? Вы меня понимаете? Really? Действительно? Don't you like it? Вам это не нравится? Could you do me a favor? Не могли бы вы оказать мне услугу? Can you tell me? Не скажете мне? May I borrow your pen? Не дадите мне вашу ручку? Allow me to help you. Разрешите помочь вам? Do you speak English? Вы говорите по-английски? What's the English for? Как будет по-английски? Does anything hurt? У вас что-нибудь болит? Are you okay? Вы в порядке?